Видимо, мужчина хотел немного приноровиться ко мне, выяснить мою силу, но в итоге понял лишь, что не в состоянии по мне попасть. Это его злило и одновременно беспокоило, было видно по лицу, а ведь по возвышению мы примерно равны. Тоже либо мастер шестой ступени, либо самое начало пятой. Ладно, сам напросился, рыкнул на Лан и раскрутил свою алебарду на манер боевого посоха, и каждое касание наконечника земли порождало воздушные серпы, устремившиеся в моем направлении. И впрямь тысяча ударов. Я с такой скоростью физически не способен создавать дистанционные атаки. В меня летел целый дождь из десятков, а может и сотен воздушных серпов, каждый из которых по отдельности был не слишком силен, но вместе. Впрочем, кто сказал, что он вообще сможет в меня попасть? Техника скользящего шага дракона работала просто замечательно, и у меня по ходу схватки даже возникла пара мыслей, как можно улучшить ее за счет пары узлов. Не уверен, что у меня выйдет использовать ее так же, значит, будет собственная вариация. Я увернулся от всех серпов, причем практически не сдвинувшись с места и не обнажив клинка. Когда потоки дистанционных атак сошли на нет, я пренебрежительно, можно даже сказать, нахально усмехнулся, демонстрируя, что именно думаю об одном из сильнейших мастеров секты. «Знаешь», — крикнул я немного запыхавшемуся противнику, — «я думал, что против меня выставит кого-то достаточно сильного, но, видимо, зря. Это даже почти оскорбление, выставлять против меня человека, не способного даже попасть по противнику». Последнее я адресовал побагровевшему пану. «Недостаточно силен, значит», — сквозь зубы процедил Нолан. «Сейчас я тебе покажу». И он превратился в бушующий вихрь. Буквально. Прямо посреди арены образовался настоящий торнадо, внутри которого кружились ветряные клинки. «Попробую вернуться от такого», — громыхал его голос из глубины торнадо. «Что ж, время обнажить меч», — злорадно усмехнулся я, нисколько не впечатлившись этой техникой. «Она сильна, но больше подходит для того, чтобы влезть в гущу боя, пройтись ураганом через строй врага, превращая слабых воинов в фарш». И этот самый ураган двигался прямо на меня. Рихар покинул ножны. Я выставил клинок перед собой и сделал глубокий вдох, собираясь завершить битву одним единственным ударом. Таков был мой план. Показать секте, что мне достаточно всего одного взмаха, чтобы сокрушить одного из сильнейших их воинов. Это сильно деморализует. Техника Рюджайтана. Сокрушающая дорога громовых клинков. Обновленная и усиленная техника. От меня вперед рванула волна энергии, катящаяся по земле, и из оставленного в ней следа вверх били сотканные из молнии клинки. Они были больше и длиннее, чем раньше, фактически копья, способные пробить воина насквозь от пят до макушки, а следом поджарить до хрустящей корочки. И дорогу громовых клинков я направил точно в ураган. Нолан то ли не видел приближающуюся технику, то ли посчитал, что его сил достаточно, чтобы ее разрушить. В любом случае, это было его огромной ошибкой. Клинки пронзили его тело, а следом разрушилась и его техника. Во все стороны ударили воздушные лезвия, но меня так и не задело. Удивительно, но противник был еще жив. Лежал на камне с несколькими дырами в теле, частично обугленный, но все еще цепляющийся за жизнь. Он уже больше не мог использовать алебарду, оружие валялось в паре метров от него, и теперь он судорожно пытался до нее дотянуться. Я неторопливо подошел к нему и наступил на руку за миг до того, как пальцы коснулись древка потерянного оружия. «Сдавайся», — спокойно потребовал я, не желая проливать ненужную кровь. «Пошел ты», — прохрипел он. «Твой выбор», — кивнул я и вместо завершающего удара Рихара призвал из пространственного кармана один из костяных клинков и вонзил его в сердце противника, обрывая его жизнь и поглощая часть силы. Появление странного костяного меча привлекло внимание окружающих, я слышал шепотки среди наблюдателей, но мне было плевать. То, что я использую костяные техники, так или иначе станет явным, а терять возможность поглотить силы такого воина было глупо. Быстрым движением я извлек из тела оружие и направил его в пространственный карман, чувствуя некоторое удовольствие, которое дарует чужая сила. Но я подавил это, не собираясь идти на поводу у вечно голодного дара. Теперь, когда я смог разделить, а затем объединить по-новому свою суть, это было гораздо проще, чем раньше. Купол спал, и я проследовал к своим друзьям под смешанные возгласы толпы. Кто-то оказался в восторге от схватки, скорее всего, это те, кому безразлична судьба секты, и они просто пришли понаблюдать за схваткой, другой же выказывали открытое неодобрение гневными возгласами. «Хороший бой, друг», — одобрил Мор и протянул руку, чтобы я дал ему 5. Я хлопнул ему по ладони, а Ли, видя это, усмехнулась и покачала головой. «Они так не считают», — Гар задумчиво наблюдал за главами секты, среди которых шло какое-то бурное обсуждение. «Кажется, пану предъявляли претензии за то, что он выставил недостаточно сильного воина. И это было справедливо, ведь этот Налан не то что победить, даже ранить меня не смог. Ни единой царапины, я даже дыхание не сбил за время схватки. И это при том, что, по их мнению, я отравлен и ослаблен. Один бой позади, два впереди», — воодушевленно сказала мне Мия. «Не расслабляйся, братец», — уверена, — они точно что-то задумали. «Пан уходит». Я вопросительно вскинул бровь и обратил внимание на ложе для важных гостей. Действительно, пан Ланис в сопровождении нескольких помощников покинул свое место и пошел на выход, и почти сразу с противоположной от арены стороны в наш стан прошел посланник. «Советник Ланис хочет с вами поговорить, глава Крейн, пока не начался второй бой», — сообщил подросток в одеждах слуги. «Ловушка», — нахмурилась Лей, положив руку на рукоять меча. «Кто знает», — злорадно ухмыльнулся я. «Не пойдешь, не узнаешь. Ждите здесь, я скоро». Глава 29. «Советник Ланис», — кивком поприветствовал я пухлого временного главу секты Несокрушимого Алмазного Солнца. «Встречались мы в небольшой постройке неподалеку от арены, где проводили медитации воины секты. Хотя было в этом месте нечто странное, а именно запах. Приятный цветочный аромат благовоний, и ладно, когда такое делают при встрече важных гостей, но в комнате для медитаций, где, напротив, ничто не должно отвлекать, это выглядело неуместным. Глава Крейн», — поприветствовал он меня также, а затем использовал технику пузырь тишины, не дающий посторонним подслушать разговор. «Это был хороший бой, должен признать, что ваша сила была даже преуменьшена. Когда я выбирал для схватки на Ланахуда, знаменитого 1000 ударов, то ожидал, что он, если и не победит, то как минимум вас измотает. Очень жаль терять такого бойца. Что вы хотите, Ланис? У нас не так много времени до следующего боя. Хочу предложить вам сделку». «Сделку», — протянул я, изображая задумчивость. «Именно. Вы сильны, спору нет, и я решил, что, возможно, погорячился, соглашаясь на эту битву. Секта только что лишилась еще одного сильного воина, и даже если в итоге мы победим, а я уверен, что победим, то можем лишиться еще одного. Это не в интересах секты». «Хорошо», — изобразил я заинтересованность. «И что же вы предлагаете, советник пан?» «То, что устроит нас всех. Ничья». «Ничья, да, никто из нас в данный момент не может отступить, не потеряв свою честь, так что предлагаю решить все ничьей. Каждый останется при своем. Заключим перемирие на 10 лет, в течение которых секта Несокрушимого Алмазного Солнца никак не станет вредить любым из способов вашему дому. Как щедро с вашей стороны», — рассмеялся я, — «но не говорит ли это о вашей слабости, о том, что вы боитесь моего дома? Это лишь проявление моей доброй воли». Лицо пана осталось непроницаемым. «Я предлагаю вам мир, но, судя по всему, он вам не очень-то нужен. Раненого врага надо добивать. Вы оставили Гарут, когда могли его захватить, тянули время, хотя он был на расстоянии вытянутой руки, лишенный защитников. Я такой ошибки не совершу. Вы об этом пожалеете», — сказал мне вслед советник, сложив руки за спиной. «Если на то будет воля духа», — бросил я ему напоследок и покинул комнату. «Сработало?» — спросил пан Ланису человека, который прятался на балках прямо над мужчиной. Тот спрыгнул, преклонил колено и опустил тканевую маску, которая закрывала нижнюю половину лица. Он почувствовал аромат, кивнул наемный убийца, значит, его судьба предрешена. «Это особый яд, с особым противоядием, и я уверен, что никто в последний месяц в этой провинции его не покупал. Ты и свои прошлые яды нахваливал. Они ели отравленную пищу, пили отравленное вино, но что-то не видно результатов. Видимо, они догадывались, что их собираются отравить, и приняли противоядие, но обычное против лилии кровавых слез не поможет. Этот яд особенный, и противоядие от него работает, лишь если принять его заранее, и то, даже так оно действует лишь 30 минут. Значит, в этот раз подействует наверняка?» «Да». «После пары вдохов благовоний, его внутренняя энергия начнет терять стабильность, выходить из-под контроля. Стоит ему начать сражаться и применять техники, как его же сила обернется против него самого. Со стороны будет выглядеть, что случилась девиация внутренней энергии, и в лучшем случае он выжжет себе сосредоточие, а в худшем, отшельник замолчал на пару мгновений, подбирая лучшие описания, его разорвет изнутри. В любом случае, крови будет много, и если ваш боец сможет правильно воспользоваться ситуацией, то со стороны могут даже не понять, что произошло. Я понял, кивнул пан, и теперь на его лице расплылась самодовольная улыбка. Господин советник, нам стоит покинуть это помещение. Я погасил благовоние, но воздух еще полон яда, и наше противоядие скоро потеряет эффективность. Стоит поскорее уйти и проветрить комнату, чтобы никто из ваших людей не пострадал. Действительно, кивнул пан Ланис и направился в сторону выхода. До следующего боя осталось всего ничего, и ему нужно решить, кого именно выдвинуть. Громовержца стоит оставить наконец, он их козырь, если яд не сработает, но кого же из имеющихся кандидатов выставить следующим. Вначале пан думал взять кого-то сильного и крепкого, но после первой схватки это отпало. Тут, напротив, нужен кто-то очень быстрый и верткий, намного быстрее, чем сам глава Крейн. И кажется, есть подходящий кандидат. Тебя, кажется, что-то беспокоит, обратила внимание Мия, видя мою задумчивость после возвращения. Не понимаю, что именно задумали сектанты, честно ответил ей, поглядывая на вражеский стан, где вот-вот должен появиться второй боец. Пан Ланис пригласил меня на встречу и предлагал мир. Трусы, зло сплюнула сестра, одарив ложе лидеров секты презрительным взглядом. Поняли, что продуют, вот и задергались. Нет, тут что-то другое, покачал я головой, обдумывая весь тот разговор. Он был крайне странным и бессмысленным. Ничью, и как бы мы это устроили. Никакого боя по очкам тут нет, и если я сильнее, то мне нет смысла щадить врага. Тоже можно сказать и о другой стороне. Он ведь даже моей сестрой, не тобой, а, я поняла, Сильвой. Да, он даже Сильвой не прикрывался, понимаешь? Он мог использовать ее как заложника, пригрозить мне расправой над ней и все в таком духе, но он не сделал ничего, лишь предложил бессмысленное перемирие в ситуации, когда все можно решить здесь и сейчас. Но и на жест трусости это не похоже, ведь можно было пойти иначе. Например, согласиться на капитуляцию, но сохранение за собой некоторой власти, понимаешь, стать главой подчиненной тебе секты. Да, это был бы хороший шаг. Ты бы согласился, возможно. Я ему не доверял бы и приставил бы своих людей в окружение, но глупо отрицать, что пан Ланис знает секту изнутри. Его можно было бы использовать, чтобы удержать общий контроль, потому что я понятия не имею, что делать со всеми этими тысячами людей после выигрыша. Да, мороки будет много, как бы мы ни откусили больше, чем способны проглотить, но давай будем думать об этом, когда все-таки разберемся с оставшимися бойцами. Я кивнул, соглашаясь с сестрой. Наш дом после этого вырастет многократно, и подходить к этому делу нужно будет со всей основательностью. Придется назначать официальных советников, которые станут опорой главы дома, глав побочных ветвей, которые станут моими руками в провинции, и глав павильонов, которые станут моими кулаками в борьбе с врагами. И разумеется, брак с Юлей. То, чего я жду, наверное, больше всего на свете. Фумия, подозвал я бывшего сектанта и тихо спросил, ты ведь хорошо разбираешься в разного рода ядах, не на уровне некоторых кланов, которые специализируются на них, но лучше, чем многие. Скажи, а есть среди них какой-нибудь, что пахнет благовониями? Поинтересовался я, никак не сумев выкинуть из головы тот разговор с советником Ланисом. Бессмысленный разговор, цель которого мне до сих пор не ясна. Услышав вопрос, Фумия тут же изменился в лице. Можете его описать? Запах сладковатый, напоминает, не знаю, хвою с примесью ягод и сирени. Странное сочетание. О, святые лорды, выругался мужчина. Глава, вам нужно срочно остановить эту схватку. Поясни. Возможно, это яд лилии кровавых слез. Очень редкий и крайне опасный яд, который отравляет меридианы. Хуже всего, что он почти никак себя не проявляет. Вы в лучшем случае можете заметить легкое нарушение циркуляции духовной энергии внутри, но стоит вам начать медитировать, сражаться и использовать техники, как вы умрете. Ваша внутренняя энергия выйдет из-под контроля, разорвет меридианы и уничтожит тело. Противоядие есть, есть, но его нужно принять до того, как вдохнуть яд, иначе эффекта не будет. И то, его в этой части витка так просто не достать. Плохо, задумался я. Никаких странностей в себе я не ощущал, но и слепо доверять способностям обновленного тела противостоять ядам и болезням тоже не следовало. Одно дело – слабый, распространенный яд, который лечится универсальным антидотом, и другое – нечто настолько убойное. Шансы на спасение есть, но они очень малы. В первую очередь нужно очень много универсальных антидотов, чтобы снизить токсическое воздействие. Второе – полный покой. Вы должны очень медленно опустошить себя, при этом не давая энергии пополнять сосредоточие. Так вы должны проходить около месяца, абсолютно пустым, и если допустить ошибку, запустить процесс, то остановить его уже не выйдет. Месяц пустым, хмыкнул я, нет, не вариант. Но если это правда тот яд, то вы умрете в этом бою, господин. Вас разорвет изнутри. Нет, сейчас я отступить не мог. Фумия, они могли знать, что с нами специалист по ядам, решил я успокоить его, и могли подделать запах, полагая, что, почуяв его, я спрошу твоего совета и побоюсь вступить в схватку. Да, это вполне возможно, господин, согласился он, но по голосу было понятно, что он бы предпочел не рисковать и действительно все свернуть. Все будет хорошо, подбодрил я его. Похоже, что главе придется драться с девушкой, хмыкнула Лей. На противоположной стороне наконец появилась противница. В отличие от прошлого воина, она не была облачена в ханьфу, а носила очень облегающий плотный наряд из дубленой кожи. В качестве оружия она собиралась использовать длинный тонкий меч, какие я не привык видеть. Кажется, он называется шпагой, но я могу ошибаться. Необычный выбор. Таким оружием на блок не взять, металл, даже будучи укрепленным, легко перебить оружейной техникой, а значит, либо девчонка-новичок, либо наоборот, практикует очень необычный и потенциально проблемный стиль. О, я ее знаю, внезапно оживился Гар, и Мия тут же посмотрела на него с каким-то странным подозрением и уточнила не менее подозрительным тоном. Знаешь, да, это оса. Просто оса, не удержался от смешка один из наемников Южной косы. Ну не всем же носить пафосные имена. Равнодушно пожал плечами Гар, но легкомысленно к этой девице относиться нельзя, она очень опасна. «Техники?» – спросил я, заинтересовавшись информацией. «Я не видел ее в деле», – покачал парень головой, «но она убивала воинов выше нее по возвышению, так что будьте осторожны, глава, могу лишь сказать, что она очень быстрая». «Ага», – я поблагодарил его за информацию и тут заметил одну странность. «Лей, а куда делся Мор? Здоровяка?» который с интересом наблюдал за прошлой схваткой, на прежнем месте не обнаружилось. «Не стоит волноваться», – заверила меня рыжеволосая воительница. Я дала ему задание. «Задание, Мору, что вы задумали? Ничего такого, что могло бы вам повредить. Просто доверьтесь нам и готовьтесь к сражению». Мне жуть как было интересно, что задумала Лей, но выяснять детали не было времени, так что пришлось довериться. «Мор парень надежный». Но сложную работу я бы ему не поручал, хотя, несмотря на то, что он порой ведет себя глупо, и все окружающие считают его глуповатым, он может совершать очень умные вещи, например, как когда помог мне с экзаменом при поступлении в школу. Для меня до сих пор загадка, как он вообще додумался организовать других учеников, чтобы они помогли мне с баллами. Хорошо, я сосредоточусь на бое, я улыбнулся друзьям и шагнул на арену. В центр предстоящего поля боя уже вышел чиновник, коротко объявляя мою противницу. Цаньфу, известная как оса, чистокровная айрванка, без капли иной крови. Это проявлялось и в совсем узком разрезе глаз, и в овале лица, и в желтоватом цвете кожи. Таких сейчас редко встретишь, так как чаще всего смешанных браков хватает. Даже мы с Мией не чистокровные горваны, у нас в волосах ярко выражена айрванская кровь. Такое и в обратную сторону встречается сплошь и рядом. Например, у Мили айрванский разрез глаз, но волосы светлые, и кожа бледнее моей. Не знаю, как тут, но в моих родных внешних витках эту цань считали бы настоящей красоткой, хотя на мой вкус слишком много в ней холодности. Глаза выдавали в ней хладнокровную убийцу, для которой нет разницы, кого убивать, воинов, женщин, детей или стариков. Она перерезала бы глотку даже младенцу, если бы возникла такая необходимость. Женщина вышла вперед и смерила меня холодным оценивающим взглядом. В отличие от Налана, эта женщина не смотрела на меня с пренебрежением, прекрасно отдавая себе отчет в том, что я сильный противник. Представив женщину, чиновник покинул арену, и над нами вновь возник купол. Прозвучал звук гонга, и Цань не спешила атаковать, Вместо этого она взмахнула своей шпагой и раскланялась, только непонятно, передо мной или перед зрителями. Уж слишком последние оживились от такого показушного жеста. Она сделала шаг вперед, второй, и внезапно исчезла, растаяла в воздухе, чтобы появиться на 5 шагов ближе, но чуть правее. Снова исчезновение и появление еще на 5 шагов ближе, только уже гораздо левее изначальной позиции. Она словно шла зигзагом, являясь лишь на вершине колебаний. Расстояние между нами сокращалось, она должна была появиться справа от меня, именно там находилась позиция выхода, но вместо этого Цань возникла за спиной. Сделала это бесшумно, даже не выдав себя жаждой крови, и если бы не обостренный слух, подаренный преображением тела закалками, то я бы не заметил колебаний воздуха со спины. Использовать шкуру не успевал, ограничился базовым алым покровом на 12 узлов и уклонением, но даже так не успел уйти. Атака пробила барьер и чиркнула меня по боку, окрашивая в том месте ханьфу валы. Я тут же рубанул разрезом смерти, но тот рассек лишь фантом, а сама женщина уже была в паре десятком метров в стороне. Она поднесла шпагу к лицу и слизнула капли моей крови с кончика оружия. «Похоже, вас все-таки можно ранить», — глава Крейн с легкой насмешкой сказала мне оса. Глава 30. Стоило Цань пустить мне первую кровь, как трибуны ожили, восхваляя секту и высмеивая меня. Правда, пан радостным не выглядел, скорее напряженным и раздраженным. Неужели надеялся, что я вот так легко паду от одного единственного удара? Или он внимательно смотрит за мной из-за яда, о котором рассказал Фумия? Я только что применил сразу несколько техник, разрез смерти и покров, но никаких существенных изменений в сосредоточии и меридианах не ощущал. Скорее напротив, мое тело и дух жаждали настоящей схватки, и то, что меня сумели ранить, не злило или беспокоило, а скорее возбуждало. Но я не шел на поводу у этого чувства, мой разум должен оставаться спокойным, не стоит вот так обрушиваться на противницу всем, что у меня есть. Мирион говорил, что чувства должны наполнять мой меч, а не направлять его. Он это говорил и в прошлой жизни, но мне всегда было сложно этому следовать. И сейчас, наверное, впервые, у меня это получалось. Вместо того, чтобы с безумной улыбкой ринуться в бой, я сделал глубокий вдох и погрузился в боевую медитацию. «Странная у тебя кровь», — внезапно бросила мне Цань, словно у демона, и вновь исчезла, полностью скрыв свою ауру, так что я совершенно не мог ее почувствовать. Очень уж сильная у нее техника шагов, созданная специально для теневых убийц, и, возможно, проходи схватка ночью, она вообще могла бы не появляться при передвижении. 3 скачка, женщина все ближе, и вновь едва заметные колебания позади. На этот раз я был готов и начал поворачиваться гораздо раньше. Взмах Рихара, и я явственно ощутил, что что-то не так. Цань была там, за моей спиной, но инстинкты говорили, что в этот раз все иначе. 2 раза атаковать со спины одной и той же техникой глупо, а для такой сильной убийцы глупость непростительна. Так что вместо того, чтобы ударить противника перед собой, совершил круговой. Ударил так, чтобы инерцией вернуться в исходное положение, и это сработало. То была не Цань, а фантом. Настоящая же Эльванка ударила мне в грудь. Вернее, она должна была ударить, но я смог парировать ее атаку. «Как ты?» Ее глаза расширились от удивления, а следом в живот женщине прилетел удар моего сапога, отправляя в непродолжительный полет. Приземлилась она на ноги, но тут же закашлялась и схватилась свободной рукой за место удара. Женщина с трудом выпрямилась, сплевывая кровь. «Что ж, вижу, что в крепости тела и силе я на порядок ее превосхожу. Бил я далеко не в полную силу, скорее наотмашь, но урон противница понесла серьезный. Пару мгновений мы стояли, смотря друг на друга, и действовать стали одновременно. Она рванула в сторону, собираясь обойти меня по широкой дуге, я метнул в нее сразу 2 разреза смерти. Цань снова исчезла, растворилась без следа, и я тотчас сосредоточился на органах чувств и одновременно с этим подготовился к использованию шкуры. В этот раз она ударила не в спину, а использовала странную технику копирования. Вокруг меня возникло по меньшей мере 10 фантомов, каждый из которых нанес по 1 удару. Шкуру это не пробило, да и сами удары были слабее, чем у оригинала, практически в половину, но простой покров на 3 узла пробили бы как нечего делать. Рев громового дракона. По сути, это выплеск шкуры, когда я целенаправленно разрушаю ее целостность и выпускаю во все стороны стихийную энергию молнии. Впервые нечто подобное я использовал, когда мы попали в плен злого духа в море, Но тогда это был просто спонтанный выброс, теперь же я оформил его в технику. Молнии ударили во все стороны, разрывая фантомы на куски, а вот настоящая спешно отступила, чудом избежав удара. «Мой черед», — сказал ей и рванул навстречу. Два встречных тычка шпагой, от одного я увернулся, второй отбил, и тут Цань удивила меня снова. Она изобразила, что падает, очень реалистично, и тут же попыталась ударить меня ногой в подбородок. И все бы ничего, но на кончике ее стопы сформировался клинок духа, который прошел на расстоянии пальца от моего носа. Будь я к ней на полшага ближе, и она бы просто рассекла надвое мою голову. Досадливо цокнув языком, женщина оттолкнулась рукой от земли раньше, чем упала, перебросила свое тело в бок и грациозно выпрямилась. Гибкости этой даме не занимать. Дальнейший бой она вела гораздо более осторожно, отступая сразу же после атаки, опасаясь получить ответку. Удар в живот все еще давал о себе знать, и у нее не было возможности вылечиться за счет пилюль. На суде чести запрещено использовать алхимию. А еще я понял, что Рихар не лучший меч для схватки с таким противником. Зергул с его легкостью и небольшим размером позволил бы лучше парировать ее выпады. Из плюсов, Рихар был массивным и тяжелым, и Цань не могла принимать своей шпагой жесткие удары. Очередное столкновение, где она создала фантомов, а я отбил удары, используя технику тысячи порезов, сумев не только отбить каждый из ударов, но еще и поцарапать женщине правую руку. Жаль, что это была именно что царапина, и на технике рана практически не сказывалась. Она больше не пыталась меня сокрушить, как было в начале, напротив, тянула время, и после слов Фумия я знал, почему. Ждала, что вот-вот моя внутренняя энергия выйдет из-под контроля, и она тут же нанесет удар. Скорее всего, если сделать все правильно, а с ее скоростью и силой это не так уж сложно, никто и не поймет, что я умер от яда, а не от ее клинка. Жаль ее разочаровывать, но это не сработает. Техника следовала за техникой, что лишь подтверждало мои мысли. Цань заставляла меня защищаться, использовать барьеры или контратаковать чем-нибудь, что тратит духовную энергию, но все было тщетно. Я прекрасно себя чувствовал. Похоже, что все опасения насчет яда оказались напрасными. Тело бога драконов играючи справилось и с другими ядами. Бой длился всего пару минут, но за это время мы обменялись огромным количеством ударов, и девушка начала понемногу сдавать. Даже воину ее уровня сложно использовать техники одну за другой, особенно достаточно сильные, чтобы пробивать барьеры в 12 узлов. Шкуру у нее пока пробить не получилось ни разу, но и использовал я ее лишь дважды. Цань бросилась на меня и в последний момент прыгнула, растворившись в воздухе, как делала это прежде. Ее фантомы появились со всех четырех сторон от меня, но я прекрасно понимал, что это обманки. Обостренные органы чувств ощущали то, чего не могла изобразить ни одна подделка. Запах пота, стук сердца, все это, а точнее их отсутствие, выдавало в фигурах лишь создание из духовной энергии. Женщина ждала, что я заблокирую это, используя шкуру, выпущу стихийную энергию и на мгновение останусь без защиты. Хороший план, жаль, что я его разгадал. И в этот раз защиту я не использовал, увернувшись от всех четырех колющих ударов, и сам при этом метнул Рихар в сторону. «Как ты?» – прохрипела Цань, падая на колени. «Я же, я». Рихар торчал точно из ее живота. Женщина не сочла нужным уклоняться, закрылась покровом, полагая, что тот без труда остановит брошенный меч. Только она не учла сдвиг. Оружие, повинуясь мысленной команде, убрало из этого мира клинок и вернуло его, когда тот уже преодолел щит. Все это произошло так быстро, что вряд ли кто-то успел понять, а если и заметил, то посчитал, что это какая-то особая техника. Это был конец. Меч разорвал ей не только желудок, но и печень. Если ей не окажут помощь, то она долго не продержится. «Сдаюсь», — хрипло воскликнула она, прежде чем завалиться на бок. Пан Ланис досадливо цокнул языком. Было видно, что он ожидал от нее большего и теперь очень сильно нервничал из-за грядущего боя. Прежде чем к женщине подошли лекари, я оказался рядом и одним движением высвободил меч из тела. Для Цани это стало слишком болезненным, и она отключилась, а представитель наместника тем временем уже спустился к арене и, дождавшись, когда закрывающий нас купол уберут, громко объявил. Вторая схватка подошла к концу. Победитель Дом Крейн. При этом он опасливо косился на советников секты. Если у них уже были вопросы к пану Ланису после первой схватки, то вторая усилила их волнение. Прямо сейчас на трибуне у правителей секты несокрушимого алмазного солнца происходила ссора, и пусть ее содержимое оставалось для окружающих тайной из-за полога тишины, большого ума не надо, чтобы понять. Советники сильно запереживали из-за возможного проигрыша. Несмотря на яды и наличие достаточно сильных бойцов, они не смогли не то что ранить, даже измотать меня. И судя по едва заметной улыбке Сильвы, она радовалась тому, что выбрала правильную сторону. Друзья встретили меня радостными возгласами и поздравлениями с красивой победой. Мор услужливо протянул кружку с холодной водой, половину которой я выпил, а вторую без стеснения вылил себе на голову, слегка охлаждаясь. «Вопрос, кого теперь они выставят против тебя?» – задумчиво произнесла Лей, смотря на пустующее место бойца. Цань к тому моменту уже уложили на носилки и унесли в сторону лазарета крепости. «Кого-то очень сильного», – сказал Гар, и Фумия согласно кивнул. «Но насколько, как и друзья, я не радовался раньше времени. Поздравления поздравлениями, но если я не выиграю третью схватку, то все будет напрасно. И в этот раз долго ждать ответа не пришлось, потому что мой третий противник показался на противоположной стороне арены без затянутого ожидания, как было с двумя другими. Ничего себе, охнула Мия, во все глаза смотря на того, против кого я должен сражаться. Это вообще человек?» Лей тоже выглядела взволнованной. «Да этот парень больше, чем наш здоровяк», хмыкнул один из людей Игора, кивая на Мора. И действительно, воин был не меньше 5 метров роста. Слишком большой для человека, скорее уж великан из легенд. Доводилось видеть крупных ребят, как Мор, например, или Варк, но чтобы настолько. Облачен в тяжелый разукрашенный доспех медно-серебристого цвета с рельефной львиной мордой, выступающей на нагруднике. Шлем тоже был выполнен в таком стиле, словно голова льва, но с рогами, как у драконов. На его поясе покоились огромные тяжелые изогнутые клинки, напоминающие увеличенные до размера тяжелого двуручного меча кинжалы, веслом килограммов 15-20 каждый. Но внешний вид далеко не все. Я чувствовал, что мужчина опасен, и совсем не как Варк или противники, с которыми я сражался раньше. Он действительно опасен. Возможно, мастер 4-й ступени, а то и вовсе ступил на 3-ю. Глава, крайне обеспокоенно обратился ко мне Гар. «Вам лучше отказаться от участия в этой схватке. Я знаю этого человека. Это генерал Танадар, грозовой тигр. Тот самый», — воскликнул Фумия, продемонстрировав гораздо больше эмоций, чем обычно. «Но я слышал, что он погиб». «Не погиб», — покачал головой Гар. «Был серьезно ранен. По слухам, он выжег часть меридиан в каком-то очень серьезном бою, и с тех пор ослаб. Но даже так подобный человек нам не соперник. Вам лучше отказаться от боя, глава». «Мы не можем, если сейчас уйдем, то автоматически проиграем», — воскликнула Мия, сердито уперев руки в бока. «Зато сохраним жизнь главы», — Гар был непреклонен, «сам же я изучал своего нового противника, такого здорового, сильного и пугающего. От него исходила аура смерти, этот человек убил бесчисленное количество врагов, и все внутри меня говорило, что с ним лучше не связываться». «Гар, да, глава, расскажи все, что ты о нем знаешь». Глава 31. Генерал Танадар, прозванный Небесным Громовым Тигром, был поистине легендарной личностью в прошлом. Один из соратников самого Лорда Справедливости, воин, командовавший легионами Небесной Столицы в сотнях сражений. Доподлинно неизвестно, что именно произошло, но в одном из боев он оказался смертельно ранен, а вслед за этим оказался в немилости у лордов. По слухам, он настолько возгордился, что начал считать себя выше них, бросил вызов Лорду Справедливости и проиграл. Это объясняло бы такое стремительное падение от легендарного генерала до изгоя. Его изгнали из столицы и запретили возвращаться в первый виток. С тех пор о нем мало что известно. Кто-то говорил, что он стал наемником и работал за большую плату, кто-то, что он стал частью одной из тайных демонических сект, кто-то, что бросил сражение и живет как простой человек. Возможно, будь рядом с нами Эвиан, он бы поделился какой-нибудь информацией, но я решил не рисковать и не брать его с собой. И именно с этим человеком мне предстояло теперь драться. Но было в нем и нечто странное. Танадар смотрел на меня сквозь прорези в шлеме и не шевелился. Вообще, проходя мимо, можно было бы подумать, что это вообще не человек, а лишь большая статуя. Вы точно не передумаете, глава, обеспокоился Гар. Да и остальные мои товарищи выглядели взволнованными после услышанного. Да, я кивнул, собираясь с мыслями. Эта схватка будет не такой, как 2 предыдущие, В этом я даже не сомневался. Этот тип сильнее, чем копье вечной ночи, Варк или Урад-Дасин, намного сильнее, и от одной лишь мысли о схватке с кем-то настолько сильным губы сами собой растягивались в зловещие усмешки. Лишь столкнувшись с превосходящим врагом, можно стать сильнее. Не теряя голову в схватке с ним, раздавшийся рядом голос вывел меня из задумчивости. Повернув голову, я увидел рядом с собой учителя в обычном темном одеянии. Появление Кинсия было внезапным, и я был этому по-настоящему рад. «И в мыслях не было», — ответил я ему. «Почему вы тут? Разве вы не должны быть с Мили?» В ответ на это из-за его спины выскочила девушка, облаченная в сиреневое ханьфу и с волосами, уложенными в элегантную прическу. Глаза подведены, губы накрашены, на щеках горят румяна. «Ну, разумеется», — вздохнул я. На этом сюрпризы не закончились. Мили потянула за собой еще одного человека, и это оказалось Юлей. Стоило им появиться, как троица гостей сразу оказалась прикована всеобщее внимание, и речь не только про моих товарищей, но и про зрителей с трибун. Пан Ланис и другие главы секты прекрасно знали, кто такие Мили Сен и ее мрачный спутник из сокрушения Черных Небес. Юл подобное внимание было непривычно, и, оказавшись под столь пристальным вниманием сотен человек, она как-то даже растерялась, втянула голову в плечи и испуганно смотрела на меня, стараясь отрешиться от толпы. А вот Мили, напротив, любила внимание, но в этом, учитывая ее воспитание и происхождение, не было ничего удивительного. «Что вы тут делаете?» – спросил я, а Мили подтолкнула Юл в мои объятия с довольной улыбкой. «Юл переживала из-за твоей схватки, вот мы и решили, что сами должны увидеть твою победу», – сообщила принцесса. «Извини», – виновато улыбнулась Юл, прижимаясь ко мне. «Просто у меня было недоброе предчувствие», – я сказала Мили, и она меня сюда потащила. «Нашла, значит, причину сюда явиться», — вздохнул я, бросив на блондинку укоризненный взгляд, а она сделала вид, что этого не заметила. «Но я все равно рад вас видеть. Мой учитель говорила, что воину время от времени нужно напоминать, за что он сражается», — копируя чужой тон, с важным видом проговорила Мили. «И не волнуйся, даже если ты проиграешь, никто из присутствующих не осмелится ничего мне сделать. Мне и Юл, разумеется, она же теперь мне как сестра, и я клянусь, что буду защищать ее до последней капли крови». «Нет, не проиграет», — сказала Юл, полностью уверенная в моих силах. «Этот вариант исключать нельзя. Кинси же придерживался позиции Гора. Если это и впрямь Танадар, то он очень силен. Он так и не восстановился после раны, но в былые времена он был сильнее меня. А вот это уже серьезно. Теперь я смотрел на противника совершенно другим взглядом. Что за рана, вам известно? Нет, поговаривают, что он стал практиковать запрещенное искусство, и в итоге что-то пошло не так. Часть его меридиан была выжжена, другая искажена. Если решишь с ним драться, то знай, что он очень опытный и сильный боец, который превосходит тебя как минимум телом по возвышению на несколько ступеней. Одно это уже создает пропасть между вами. Значит, то, что он бросил вызов лорду справедливости, сказка. Вмешался Гар, которого явно заинтересовали слова далеко не последнего человека в столице. «Все несколько сложнее, я не вправе об этом говорить, да и главе надо сейчас готовиться к поединку», — вмешалась сестра. «Оставим рассказы про небесную столицу и лордов на другой раз». Я кивнул, соглашаясь со сказанным. «Будет какой-нибудь совет, наставник?» — спросил я у Кинсия. «Если почувствуешь, что проигрываешь, сдавайся. Если появится возможность нанести удар, наноси сразу, не тяни, не затягивай схватку. Чем дольше она будет длиться, тем сложнее тебе придется». Мне доводилось видеть, как сражается генерал. Вначале неторопливо, лениво, но чем дольше длится битва, тем быстрее и яростнее он становится. Он будет постепенно набирать силы, так что твой единственный шанс – закончить с ним в первые же минуты боя. «Не уверен, что у меня получится». «Тогда сдавайся сразу». Но все разговоры стали подходить к концу, потому что на арену вышел чиновник для объявления третьего боя, и настроение у него было отличным. Учитывая, кто выходил против меня, то он уже предчувствовал, что сможет сообщить наместнику хорошие новости. Секта несокрушимого алмазного солнца устояла и смогла заполучить Гарут. Вот и настал черед решающей схватки между домом Криен и сектой несокрушимого алмазного солнца. При упоминании названия секты публика весело зааплодировала и загоготала. А уж когда было объявлено, что на их стороне выступает легендарный генерал Танадар, Прозванный небесным громовым тигром, ее экстаз стал совсем запредельным. Гигант шагнул на арену словно неохотно, медленно и грузно, и даже духовный камень под его ногами словно бы заскрипел под тяжестью тела. Он ведь весил пару тонн, не меньше, со всем этим оружием и броней. Я на его фоне казался пушинкой. И это станет третьим и финальным боем для Натаниэля Крейна, главы дома Крейн. Либо он выиграет и получит все, либо отправится в грязь. При упоминании моей смерти трибуны радостно взвыли. Юл, все еще стоявшая, прижавшись ко мне, протянула руки и заключила между ладонями мое лицо, подтянулась на носочках и поцеловала меня, после чего, смотря прямо в глаза, сказала: «Сокруши его, мой костяной палач, и возвращайся живым и невредимым». Я улыбнулся и, отстранив ее, шагнул на арену, проделал несколько шагов, и купол над нами с гигантом закрылся. Гонг. Схватка началась. Генерал неторопливо шел ко мне, разведя руки с огромными парными клинками в стороны и наполняя их энергией алой молнии. Еще два медленных шага, а затем он прыгнул вперед, закружившись в вихре. Удар сверху, но Танада рассекает лишь фантом, а сам я ускользнул в сторону в последний момент. Молнии, ударившие вокруг него, едва меня не задели. Ух, отправляю в него разрез смерти, но тот рассекает его своим мечом, делая это настолько лениво, словно это не была одна из сильнейших моих дистанционных атак. Силен, нереально силен, и это ведь он еще не в лучшей форме. Сердце в груди уже стучит как ненормальное, а я даже не пытаюсь скрыть свою улыбку. Попутно подключаю как дополнительный канал энергии тот единственный костяной клинок, полный чужой силы, и для этого мне даже не пришлось извлекать его из пространственного кармана. Браслет плотно соединен с моим энергетическим телом и способен передавать энергию в обоих направлениях, если нужно. Вновь прыжок, и Танадар делает сальто, обрушивая мне на голову сразу два клинка. Повезло, что без алых молний. Это позволило мне парировать атаку, скользнув в сторону, воспользоваться сдвигом Рихара и нанести удар по наручу. Меч должен был миновать броню и рассечь плоть, но ничего не получилось. Рихар тут же вышел из сдвига, стоило клинку коснуться металла его брони. Какой-то аннулирующий пространственное воздействие артефакт. Мне о таких слышать не доводилось. Танадар резко выпрямился и закружился словно лопасти, оставляя зарубы даже на духовном камне. Стоит мне немного зазеваться, и меня просто порубит на мелкие куски. Техника Рюджайтана. Дорога громовых клинков. Отступая, я направляю перед собой волну из молниевых мечей, что выстрелили вверх. Танадар даже не попытался увернуться, по нему попало по меньшей мере десяток мечей, но тот словно и не прочувствовал этого. «Чудовище!» — шепчу я одними губами, чувствуя ликование. Вновь прыжок и молниевый круговорот. Интересно, как называется эта техника? Думаю, если бы я сделал пару рихару, то тоже смог бы ее применять. Отступая, метнул в него сильнейшую свою технику, рассекающий громовой удар, который сильно возрос в силе после того, как мои меридианы изменили свой тип энергии. Но я не уверен, что смогу ударить двуединым громовым ударом без срывов. В этот раз у меня получилось остановить генерала. Он запнулся, сбился в полете и всей своей тушей пролетел по арене, что, впрочем, не помешало ему приземлиться на ноги и ударить меня техникой, напоминающий мой собственный рассекающий громовой удар. Серп из чистой стихии молнии, только больше моего раза в три, устремился в моем направлении. Пришлось приложить все силы, чтобы уйти от него, но то, что произошло дальше, оказалось неожиданным. Купол не выдержал удара, он был рассчитан максимум на пятую ступень, а тут в лучшем случае четвертая. Молниевый серп разнес барьер, но это его не остановило, и он уничтожил трибуну, а заодно и убил людей, что там находились. Это вызвало у зрителей сильную панику. Люди в рассыпную бросились бежать прочь, а главы секты пытались призвать их к спокойствию. По логике вещей случился несчастный случай, нужно было остановить бой и продолжить в другой раз, когда будет подобрано подходящее место, но Танадару было на это плевать. Он словно и не заметил того, что сделал, замахнулся обоими мечами и ударил по земле, отправляя в мою сторону молниевую технику. Вот что значит сражение с тем, кто использует ту же стихию. Совершаю рывок в сторону, используя технику шагов. Тем временем чиновник спрыгивает на арену, становится между нами и громко объявляет: «Из-за разрушения барьера, схватка временно пряс». Танадар словно и не заметил мужчину. Он снес его своим гигантским мечом, оставляя разорванные куски мяса вместо тела. Для пана Ланиса и его прихлебателей это стало знаком, что надо делать ноги. Танадер опасен и для своих, и для чужих, так что лучше держаться от места схватки подальше. Я еще немного покружил по арене, уворачиваясь от атак, но никак не выходило пробить броню. Она словно разрушала мои техники при попадании. Какой-то крайне жульнический артефакт. Стоило большей части наблюдателей уйти, как на арену вышел Кинси, встав неподалеку от меня. «Нет!» — крикнул я ему. «Он мой. Лучше позаботься об остальных». Тот мгновение смотрел на меня через глазницы маски, после чего кивнул и рывком ушел. «Я благодарен учителю за помощь, но это должен быть мой бой, и помощь в нем мне не нужна. Даже если отбросить вопросы воинской чести, уверен, что все еще хватает тех, кто наблюдает за схваткой, и после, увидев, что мне помогал Кинси, они скажут, что я жульничал, или найдут еще какую причину обвинить меня в нечестной схватке. Может, барьер разрушился вообще специально, и уничтожение одной из трибун было частью их плана. Но если даже в текущей ситуации, когда вокруг хаос, я смогу одолеть его один на один, пусть кто-либо попробует сказать, что схватка проходила нечестно. Танадер не собирался прекращать бой, исходящая от него аура говорила лишь одно: он хочет меня раздавить, но я пока не понимал, откуда такое рвение. Он рванул на меня и замолотил клинками, вынуждая меня отступить. В ответ метнул в небо рихор и обрушил на голову гиганту громовую кару небес, но пока что все было бестолку. Это лишь немного его замедлило. Танадер ответил похожий на мой рассекающий громовой удар техникой, только пустил его с двух клинков разом здоровенным крестом. Я проскользил прямо под ним, подобравшись к великану вплотную, и вбил клинок рихора в стык между доспехов у самого колена. Тут же пришлось уходить, ведь его огромный меч чуть было меня не снес, как ранее чиновника-наместника. Ничего, увороты, наше все. Несмотря на размер, этот великан был очень быстрым и легко из неповоротливой громадины превращался в машину смерти. Принять его удары на жесткий блок даже не пытался, разница в силах слишком большая. В конце концов арены нам стало мало, и мы вышли за ее пределы. Генерал продолжал бесконечно атаковать, а я улавливал момент, чтобы в очередной раз ударить в щели брони, и во время очередной такой атаки он меня и подловил. Внезапно пнул, и из-под земли в меня выстрелили каменные копья. Уйти от них нереально, слишком быстро и слишком плотно, пришлось блокировать. К счастью, я уже некоторое время был готов использовать шкуру, что и сделал. Меня слегка подбросило в воздух толчком, но барьер выдержал, и в этот момент ударил Итанадар. Сразу два клинка ударили по мне справа, шкура полыхнула, но от такой сокрушительной мощи разрушилась, на мое счастье погасив большую часть удара. Принял оставшийся удар на рихор, и меня отшвырнуло в сторону другой, давно опустевшей трибуны, которую я разнес своим телом. Поднялся почти сразу, чувствуя легкую боль, сплюнул кровь и улыбнулся. Все-таки я стал намного крепче, и если в прошлом такой удар мне что-нибудь бы переломал, то сейчас я отделался лишь синяками. Танадер смотрел прямо на меня, затем занес над головой клинки, размахнулся и отправил в меня просто огромный громовой разрез, высотой в 10 раз больше себя. Тот словно огромный нож прошелся по территории секты, разрубая крепости, уходя дальше в нижний город на другой стороне реки. Я уже мчался к нему, ускользнув от этого удара. Прыгнул из двух ног, ударил прямо в голову, заставив слегка пошатнуться. Все, хватит играть по правилам, раз уж происходит то, что происходит. Я одолею его в одиночку, но в остальном, вновь оказавшись у его ног, я выхватил из пространственного кармана костяной меч и вбил его в щель между броней, ту, которую уже ранее атаковал. Танадар выплеснул стихийную энергию молнии вокруг себя, вынуждая меня отступить, но я тут же ринулся в новую атаку. Второй костяной клинок оказался в другой ране, и это работало, генерал не мог уже так резво прыгать, да и я только начал. Ускользая от его мечей, я продолжал вбивать в щели брони костяные клинки один за другим, стараясь причинить максимум вреда. Я чувствовал, как становился быстрее и сильнее, поглощая силы этого монстра, а его иначе чем монстром язык не поворачивался назвать. Столкнись я с ним до третьей закалки и без стиля Рю со всеми его уворотами, и итог схватки с большой вероятностью был бы не в мою пользу. У генерала было чудовищно много энергии, и уже через пару минут схватки он ухитрился уничтожить большую часть крепости секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Уцелела только арена из духовного камня. «А ты хорош, Танадер», тяжело дыша, бросил ему, заметив, что и он уже сильно ослаб, и впрямь легендарный генерал. Но это конец, сдавайся, и мы закончим с этим. Танадар молчал, как и прежде. Лишь в этот момент я поймал себя на мысли, что до этого момента не слышал вообще, как он говорил. Интересно, почему? Генерал словно вообще боли не чувствовал, отчего создавалось впечатление, что это правда монстр, а не человек. Что же за запретные техники он использовал? Внезапно поймал себя на мысли, что было бы, измени меня третья закалка таким образом, что если бы я явился к ее великанам, в три раза ее больше. Я тряхнул головой, выбрасывая эти мысли, не до того сейчас. Танадар рубанул перекрестным громовым ударом, а я, своим обычным. Две стихии молнии столкнулись, и между нами произошел мощный взрыв, образовав кратер шириной в сотню метров. Несмотря на клинки в ногах, генерал прыгнул, на короткое время словно завис в небе и, подняв руку над головой, призвал бурю. Небо стремительно почернело, закручиваясь в водоворот, и оттуда в его мечи ударили алые молнии. Одна, две, три. С каждым ударом накапливаемая энергия росла, а затем разом ударила в землю. Тысячи молний словно дождь обрушились на крепость, разрушая и без того поврежденное здание. Я вонзил рихар в землю, схватился за рукоять и окружил себя шкурой, используя самую сильную ее форму на 112 узлов. И даже так мне было сложно выдержать эту молниевую бурю. Удары по барьеру не прекращались, и каждый из них истощал меня, но я знал, что долго атака подобной силы не продлится. Так и вышло. Спустя почти минуту бесконечной проверки прочности моего щита все закончилось. Я развеял шкуру и поднялся, увидев, что по эту сторону реки не осталось ничего. Вообще, одна выжженная, покрытая кратерами земля, даже духовный камень, находившийся неподалеку, оплавился и потерял былую форму. И посреди этого поля стояли только мы, я и Танадар, смотрящие друг на друга. Думаю, наша схватка затянулась, не находишь? Спросил я его, вставая в боевую стойку. Он раскинул руки в стороны, наполняя свои мечи энергией алой молнии. Пора заканчивать этот бой. Глава 32. Глубокий вдох, и я разогнал энергию по меридианам, готовясь выложиться на полную. Генерал Танадар стоял в паре сотен метров от меня, подобно огромной несокрушимой скале. Скале, которую я собираюсь сломить. Мы рванули друг на друга одновременно. Он опять ударил перекрестным ударом, а я ответил громовым разрезом. Новый взрыв и пыль еще не успела осесть, как мы столкнулись. Учитывая разницу между нами, Танадар должен был легко меня отшвырнуть, но у него не получилось. Клинки продолжали осушать его, передавая силы ко мне. В итоге мы оттолкнули друг друга на равное расстояние и уже через мгновение сошлись в новой рубке. Несмотря на всю его массу, тяжесть клинка и силу, мне удавалось отражать рихаром каждый из ударов. Звон стали о сталь громыхал по округе, при каждом ударе высекалось множество искр, то и дело вспыхивали молнии. Мы расходились и снова сходились, бились яростно и ожесточенно, и в конце концов перевес сил начал склоняться в мою сторону. Пользуясь его ошибкой, я вбил один костяной клинок Танадару под локоть, второй в плечо. Генерал делал вид, словно это нисколько его не беспокоит, даже не пытаясь вытащить из своего исполинского тела эти зубочистки. Он вообще не отпускал рукояти своих мечей, сражаясь словно дикий зверь, игнорируя раны и боль, что было большой ошибкой в схватке со мной. Очередное столкновение, и я врезал ему ногой по шлему под углом, сбивая тот с головы и открывая лицо. Вот, значит, каков на самом деле этот генерал небесный грозовой тигр. Мужественное строгое лицо с ярко выраженными скулами и подбородком, кривой сломанный нос, густые седые брови и такие же седые белоснежные волосы. А вот глаза, с ними что-то было не так, они словно были затянуты туманом, и лишь зрачки оставались черными. Это выглядело крайне странно, совершенно не похоже на нормального человека. «Может, скажешь что-нибудь?» – бросил я ему, желая услышать хоть что-то. Танадар напоминал мне не столько человека, сколько возрожденного. Но нет, он таковым не являлся, тут что-то другое. Если бы это была нежить, то я бы почувствовал это. Внутри таких существ чистая некротическая энергия, которую я мог бы использовать себе во благо. Но Танадар был живым, я мог в этом поклясться, и все-таки что-то с ним было не так. Я обошел генерала по кругу, и он не сводил с меня взгляда своих странных глаз. Новое столкновение, и в этот раз ни один из нас не использовал техники. Он, потому что силы иссякали, а я просто не видел в этом смысла. Мне нравилась эта приземленность, когда ты можешь рассчитывать лишь на свои навыки и оружие, не считая редкое использование техник шагов для уклонения или атаки. В один момент генерал оступился и припал на одно колено впервые за всю схватку, и я, воспользовавшись этой возможностью, вбил рихар ему в глазницу. Может, его броня и рассеивала техники, но вот он сам такого сделать не мог. Рванул меч в сторону, рассекая правый висок и освобождая оружие. Эта рана должна быть смертельной, нормальные люди с такими травмами головы не живут. Впрочем, у Танадара было другое мнение. Внезапно из пустой глазницы что-то выскочило, щупальце или лапа со множеством сочленений, состоящее из мышц и кости. Странное, жуткое, неестественное зрелище, от которого даже мне стало не по себе. Оно выбралось наружу, сбросив тело, и метнулось прямо на меня. К счастью, я был быстрее, и это нечто насадилось прямо на мой меч. Взмах рихаром, и тело неведомой твари оказалось отброшено неподалеку. «Какого?» — сказал я, подходя к этому существу. Оно хаотично извивалось и дергалось в предсмертной агонии. Бросил короткий взгляд на Танадара, но его тело лежало неподвижно. Вечность, что тут происходит? Внезапно тело существа вспыхнуло белым пламенем, заставив меня резко отступить. Не прошло и 20 ударов сердца, как от него ничего не осталось. Я повернулся к телу генерала, размышляя над тем, что только что увидел. Что если им что-то управляло? Фумия и остальные выходцы из секты красного таящегося жука были привязаны к секте благодаря паразиту, который обвивал их сердце. Пойдешь против секты, умрешь. От них избавлялись с помощью яда, возможно, и тут нечто подобное, но кто мог контролировать настолько известную персону? Это можно узнать только одним способом. Опомнившись, рванул к телу генерала и не без усилий, все-таки он огромный, да и мой карман не рассчитан на то, чтобы помещать туда предметы такого размера, но отправил тело в хранилище. Танадар может мне потом пригодиться. Когда я увидел своих людей, то вздохнул с облегчением. Учитывая, какой размах получила битва, я опасался, что могут пострадать мои близкие. Первой меня поприветствовала Мили, наглейшим образом обнимая. Следом за ней шла Юл, и судя по лицу, та нисколько не злилась из-за того, что в моих объятиях сейчас другая. Хорошо, что Мили и сама поняла, что это немного чересчур, и отстранилась. Позади скопилось очень много людей, сотни, и среди них я без труда узнал, пусть и растрепанных, но советников главы секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Вперед шагнул бледный как мел, и не только из-за пудры на лице, пан Ланис ошалелыми глазами смотря на меня. Г-глава Кантер, а где генерал Танадар? Он проиграл и позорно бежал с поля боя, я не стал говорить, что он мертв, а его тело у меня в пространственном кармане. Проиграл, невозможно, чуть ли не запищал толстяк, и его лицо аж покраснело от возмущения. И тем не менее, вот он я, стою перед вами, а моего противника тут нет. Я сильно его ранил, лишил глаза, и он сбежал, поняв, что не сможет победить, и специально указал на место, где закончилась схватка. Можете пойти посмотреть сами, там много его крови. Это все неважно. Этот бой, начал было Ланис, но резко замолк, потому что острие рихара оказалось у его горла. Что этот бой, советник Ланис, не считается законным, вы не признаете мою победу? Мой голос был ровным и холодным. Советник хотел было открыть рот, чтобы это сказать, но так и не смог, потому что понял, если эти слова сорвутся с его уст, на землю падет голова. Дом Айнар приветствует нового главу. Внезапно вперед выскочил какой-то щуплый мужичок и, упав на колени, склонил голову и сложил вместе ладони над ней. Дом Юнас приветствует нового главу. Его поддержал другой, правда, не так ретиво, без визгливо-панических ноток в голосе. Дом Шатин приветствует нового главу. Дом Аргу приветствует нового главу. Дом Самен приветствует нового главу. Дом Хун приветствует нового главу. Один за другим дома, что прежде были опорой секты Несокрушимого Алмазного Солнца, падали передо мной на колени, признавая меня новым владыкой. Мудрое решение с их стороны, потому что если бы они этого не сделали, то я бы всех прикончил. «Ну а вы, пан Ланис?» — спросил я, отступая на два шага и опуская меч, но держался все еще достаточно близко, чтобы нанести удар. Он запнулся, смотря на меня ненавидящим взглядом. Шаг вперед, взмах моего клинка, и голова советника отделилась от тела, упала на землю и покатилась к моим ногам. Часть присутствующих охнула, а те, кто поклялись в верности, втянули головы в плечи, боясь поднять взгляд. «Кто-то еще хочет выступить против меня?» — спросил я. «Даю вам один шанс, выходите вперед с оружием, по одному, я приму вызов любого». Но никто не пошевелился, а простые зрители, наоборот, отступили на пару шагов, словно опасаясь, что это может коснуться их. В итоге никто не отважился бросить мне вызов, и я удовлетворенно кивнул. «Фумия», — подозвал я своего товарища, — «с этого момента ты временный глава секты Несокрушимого Алмазного Солнца. Господин, я не уверен, что ты справишься», — и спустя короткую паузу добавил. «Это временно, пока будет происходить реформирование секты. Как вам будет угодно, глава», — Фумия поклонился и стукнул кулаком в грудь. Я благодарно кивнул ему в ответ. «Мне нужны свои люди в руководстве секты для более плавного ее переваривания». Несмотря на такой жест со стороны глав вассальных домов, я понимал, что рассчитывать на их верность вот так сразу не могу. Среди них будет хватать предателей, тех, кто верен старой секте и либо будет сеять смуту, либо готовить заговор, и Фумия, человек, который воспитывался как наемный убийца и шпион, лучше многих должен уметь вычислять таких. По возвращении в Гарут я первым делом собрал свой ближний круг, который был хорошо осведомлен о способностях Юлэй. Сюрпризом для меня стало появление там Мили, которую с собой привела сама Юл, сообщив мне, что ей можно доверять. Удивительно, как быстро изменились их отношения от соперничества до некого сестричества, и мне все больше интересно, о чем девушки договорились относительно меня. Но сейчас мы собрались совершенно не для этого. Первым делом я рассказал, что на самом деле произошло во время схватки с Танадером. О твари, что выбралась у него из головы и бросилась на меня с неизвестной целью. Убить или сделать что-то схожее с тем, что случилось с генералом. Милли внимательно выслушала историю и основательно задумалась. Это очень похоже на какое-то сложное демоническое искусство. Напоминает то, как некоторые демонические секты и культы контролируют воинов. Вот и я об этом подумал, но у меня ощущение, что эта тварь управляла им словно марионеткой. Жуть, поморщилась Мия, и это привело меня к другой мысли. Если генералом управляли, то, возможно, он нам совсем не враг. Более того, не исключено, что он наш союзник. Милли хотела было возразить, но внезапно передумала, и я пока решил не обращать на это внимания. Если она захочет что-то нам сообщить, то сделает это. Но Танадар мертв. Ты хочешь, чтобы Юл его воскресила? Спросила Лей. Да, кивнул я и повернулся к своей невесте. Та смотрела на меня с неодобрением, и я прекрасно знал, что ей не хочется этого делать, но порой приходится. Хорошо, наконец согласилась она, покачав головой. Я сделаю это, но шансы на успех небольшие. Он сильнее меня, и я никогда не воскрешала человека, у которого вместо разума было другое существо. Очень велики шансы, что он станет восставшим. Тогда мы его упокоим, заверил я ее, но попытаться надо. Перед смертью Варк сказал, что мы понятия не имеем, с кем имеем дело, и Танадар, наш шанс выяснить это. Тут Нейт прав, поддержала меня Мия. Меня тоже очень напрягает, что мы не имеем представления о враге. Секта Несокрушимого Алмазного Солнца – это лишь пешка какой-то более большой силы, как и наместник. Думаю, поэтому сам наместник больше ничего и не делал. Те, кто стоят за ним, скорее всего сказали, что сами разберутся, поэтому он и затаился, закончил я за нее мысль. Сам об этом много думал, и появление небесного грозового тигра четко показывало наличие третьей, скрытой и очень могущественной силы. Значит, решено, объявила Милли. Юл должна воскресить Танадара. Я попробую, но ничего не обещаю, напомнила Юл. Тогда приступим.